Как отличить мысли от урчания в животе? Очень научное обоснование. Первое, что нам с вами нужно освоить, это определение внутренней правды. Отделение правды от выдумки, которая рождается в вашей собственной головушке. Второе, перемещение своего сознания во времени на несколько секунд вперед и назад. Третье, генерация чувств и стремлений. Четвертое, передача лучших чувств и стремлений другому человеку. Вот эти начальные навыки мы должны освоить. Как папа Карло будем пахать и тренироваться, уважаемые буратины. Первый путь называется, если сделать такой буквальный грубый перевод, получится следующее. Помоги ангелу добра избавиться от насилия сатаны. То есть помешай ангелу совокупляться с сатаной. Это название упражнения. Когда ваша душа отличает добро от зла, когда ваш дух в состоянии созидать, творить, умножать добро, все ангелы вокруг вас собираются в великую армию, а вы становитесь их представителем, понимаете? Что бы вы ни захотели сделать во имя добра, во имя любви, во имя познания лучших сторон своей личности, эти ангелы начинают в души других людей вкладывать такие стремления, которые будут с вашими стремлениями идти плечом к плечу. Понимаете? Второй путь – это перемещение сознания во времени. Вы учитесь перемещать свое сознание вперед и назад, в прошлое и в будущее. Третий путь какой? Третье – какое упражнение? Учиться слушать чужую душу, чувства другой души, отличать их от своих чувств. Четвертое что? Передавать мысли? Нет, дорогие мои. Желание, волю? Нет. А что передается? Любовь передается. Любовь передается. Мысли – это отрыжка прожитых лет. Мысли, которые у вас в голове возникают, то же, что бурчание в животе. Хотите передать свою отрыжку другому? А желание? Привязанности? То, что делает из вас раба, а может быть даже злодея? У истинной любви нет других желаний, кроме желания любить. У любви нет желания получать, а есть стремление отдать. Любовь – это самопожертвование. Понимаете? Значит, если вы хотите, чтобы кто-то встал с вами рядом, чтобы вместе вы открыли ворота тюрьмы и увидели горизонт, что вам нужно передать другому? Именно любовь. Уф, теперь еще раз. Отделить добро от зла. Это первое. Перемещать в этом пространстве между добром и злом свое сознание, выбирая добро. Это второе. Раскрыть любовь, познать любовь, передать любовь и в этой любви строить, созидать, творить во имя света и добра. Это третье и четвертое. Управлять светом любви для его распространения на земле. Чтобы в мире стало побольше таких людей, как вы, то есть умеющих любить. Чтобы те, которые пробуждаются, сразу примкнули к вам. Это четвертое. Дальше вам еще рано. Сейчас всего четыре упражнения.